Глава 8. Гибкость. Эту главу посвятим гибкости и немалой ее составной части — работе с сопротивлением. Заметьте, я редко произношу слово «возражение», потому что возражение — это лишь маленькая часть того сопротивления, которое оказывает нам наш покупатель. Вы уже готовы узнать правду, почему скрипты малоэффективны? Дело в том, что скрипты написаны исходя из пирамиды продаж, которая формировалась в 80-е годы прошлого столетия. Я уже говорил в начале книги о ней, но напомню. Пирамида представляла из себя 5 этапов продаж и начиналась с установления контакта. Затем выявление потребностей, после этого презентация, работа с возражениями и закрытие сделок, или что-то из них менялось. Но эта пирамида продаж не учитывала психологический аспект человеческого бытия. Главный неучтенный фактор — наличие первичного сопротивления. В пирамиде учитывалось вторичное сопротивление, о нем мы поговорим позже, в возникновении которого у покупателя виноваты ошибочные действия продавца, во многом продиктованные именно шагами по пирамиде. Еще до того, как вы подняли трубку и начали звонить, до того, как вы кому-то пришли и стали что-то рассказывать о товаре или услуге, человеку уже практически ничего не надо. У него уже все есть, все хорошо, и все его устраивает. Его фразы «дорого», «не увидел разницы» на начальном этапе переговоров — первичное сопротивление. И неважно, первый ли это, второй или 105-й контакт. Общение начинается пусть с небольшого, но сопротивления. И вы в этом не виноваты. Это психология. Дело в том, что все человеческое общение, как считает российский исследователь Сергей Викторович Харитонов, развивается по одной и той же структуре — безопасность, цели, партнерство. В своей статье «Модель динамики активности живых систем» он описал такую модель. Есть 3 этапа общения. Первый этап — безопасность, второй — цели, третий этап общения — партнерство. И эту цепь невозможно разорвать, миновав безопасность, перейти сразу к целям не получится. Напоминаю, что алгоритмы переговоров мужчины и женщины во время флирта и продаж примерно одинаковы. Представьте себе ситуацию, когда молодой человек решил познакомиться с девушкой и, перепрыгнув через режим безопасности, сразу переходит к целям. «Привет, ты мне симпатична, пойдем со мной». Будет ли у него успех? Будет. Но вероятность этого успеха не очень высока, и я вам могу показать вероятность этого успеха на примере еще одной пресловутой модели — воронки продаж. Если на дискотеке 100 девчонок, и он подойдет ко всем и скажет «Привет, ты мне понравилась, поехали со мной», то успешны его переговоры будут в 1-2 случаях. Он, конечно, может улучшить свои переговоры, но каким образом? Расширить верхнюю воронку, то есть найти 1000 девчонок, тогда и результат будет уже 10-20. То, что я буду показывать, это расширение нижней части воронки. В большинстве случаев молодые люди знакомятся совсем по-другому. Они заинтересовывают девушку, говоря на молодежном сленге, подкатывают. И мой совет — работайте с покупателем именно так, как будто это женщина, и вы должны ее завоевать. На первом этапе она должна почувствовать, что вы безопасны. Тогда снимется сопротивление. Эти 2 этапа присутствуют в любых переговорах. Даже если вы звоните своему близкому другу или родственнику и говорите «слушай, поехали в воскресенье на шашлыки», то начинаете с режима цели. У него хотя бы на секунду, но возникнет сопротивление. «Куда я поеду? У меня же свои планы». Это автоматическая реакция, она связана с мышлением. Как писал психолог Андрей Курпатов в книге «Красная таблетка», эмоциональная реакция опережает рациональную составляющую на 0,5 секунды, и ее порой достаточно, чтобы собеседник выстроил забор в общении. То же самое происходит в голове у закупщика. Когда мы приходим к покупателю и сразу начинаем говорить о качестве, цене и прочих вещах из режима цели, происходит много конфликтных ситуаций. И у него в голове сразу же зарождаются сомнения, включается множество ниточек и начинается сопротивление. И чем больше вы его толкаете в режим цели, а он ищет безопасности, тем конфликтнее ситуация. Это частые конфликты. Например, приходит продавец к закупщику и говорит: «Смотрите, мы вам делаем уникальнейшее предложение. Дешевле нас на рынке нет. Это самая качественная продукция, самая лучшая». «Подождите, у меня уже есть такой товар». «Да ладно, этот лучше». И начинается борьба, спор, попытки доказать, и в итоге переговоры сваливаются в бестолковое доказывание чего-то друг другу. И чем больше продавец пытается доказать и убедить, тем сильнее покупатель прячется в свою раковину, в которой ему безопасно. Вот именно поэтому не стоит ставить цель себе и своим подчиненным — убедить, побороть, настоять, так как это приведет к тому, что, не обратив внимания на режим безопасности, продавец сразу начнет с целей и... Если вы пытаетесь что-то доказать человеку, это равносильно слому его картины мира. Вы сами будто видите проход в лабиринте, а в картине оппонента — тупик. И вы его просто толкаете к стене с криками: «Ты что, слепой? Тут проход!» Процесс работы с возражениями во многих старых книгах — это процесс переубеждения и спора, поэтому он неэффективен. У вас дорого, по сравнению с кем? Цена высокая, зато качественна. Я сомневаюсь, а вы попробуйте. Так учат? Да, так. И на тренингах по работе с понятием «дорого» часто звучат ответы, которые не переводят покупателя из режима безопасности к целям, а наоборот, вешают на его желание разговаривать с вами амбарный замок. Кстати, если вы все-таки придерживаетесь мнения, что нужно доказать и убедить покупателя, то я рекомендую вам не слушать следующую главу. Она вызовет у вас отторжение и ничего полезного не даст. Лучше перейдите к другим главам. Быть может, они будут более приемлемы для вашего видения.